достигну. Зачем, к чему, куда веду? Рассказал хотя бы ты мне раз. Не стекляшки, ну а где алмаз? О, друг мой Игорь, я в этом деле, вот беда. Одаренным я не считался никогда. Срифмовать день-день любой дурак. Три аккорда вдаль. Легко, друг Игорь. Ты все, брат, что я хотел сказать, сказал. Гаснут свечи, тот цирк был, а совсем не бал. За мудренностью сих словесов таких, как я, ослов.